Глава 10. Василиса. Дашу мы нашли возле фонтана. Он не работал уже несколько лет. Вокруг него всегда тусовалась на скамейках, попивая пиво, молодежь. Она сидела на бортике, ногами внутрь, и, очевидно, пыталась заполнить чашу своими слезами. «Не реви!» Пыталась я изобразить Карлсона и уселась рядом, краем глаза заметив за спиной знакомую машину. Он даже ночью продолжает меня контролировать. Приятно. Не реву. «Она сука», — подмечает Паша. «Я была уверена, что это не коснется меня». «Так может и хорошо, что коснулась», — пихнула я ее. «Может быть, пора утереть ей нос?» «Своим жиром. Вы видели ее фигуру? Мне до такой целый год на рисе сидеть». «А вот неужели твой Марк не стоит этого?» «Неужели ты не хочешь ощутить на себе его влечение? Закружить ему голову настолько, что у него на других даже не встанет?» Шепчу я ей змеем-искусителем, вспоминая Макара и его жадное ко мне желание. «Разве тебе не хочется, чтобы твой Марк испытывал по тебе настоящий голод?» «Так бывает», — облизала она пересохшие губы и сжала руки между пухлыми бедрами. «Бывает, бывает», — ухмыльнулась я, и чуть обернулась. Любопытно, а Макар в машине? Он смотрит на меня? Или, может быть, у него пара скрытых камер? Так хочется, чтобы он уже отбросил чушь про безопасность и просто был со мной. Хм, задумалась я. А если его немного подтолкнуть? Дать понять, что только с ним я могу быть под самой надежной защитой. Как под замком. Как за средневековой стеной со рвом и стаей драконов. Он же следит за мной. Значит, точно будет знать, куда я пошла и чем занимаюсь. По телу прошла дрожь, и я с волнением ощутила, как в голове заработали шестеренки. Только пока идея не сформировалась во что-то конкретное. Может быть, начать с самого простого и банального? «А пойдемте напьемся», — предложила я, и Паша удивленно вскинул брови. Алкоголя с того самого вечера, когда меня напоил Макар, я в рот не брала. Он сам запрещал. Ему нужна была трезвая девочка, чтобы прочувствовать каждый момент нашего порочного, порой такого грязного траха. Острого, как нож, болезненного, как удар, сладкого, как ягода. И я пойду на что угодно, чтобы вернуть в свою жизнь это. Его, любимого, родного. Даша шмыгнула носом, вытерла слезы и, перевернувшись, спрыгнула с бортика. «Да, напиться лучше всего». «Пойдемте в Парадис. Говорят, там можно под шумок посидеть и закрыться в випке». «А как же танцы?» Спрыгнул за ней Паша и подал мне руку. «Найдем тебе симпатичное платьице, и ты привлечешь внимание всех горячих восточных мужчин». Его тон и подражание привлекли внимание, и он сразу смолк. «Нам только драки не хватало». «Не надо мне», — сдавленно сообщила Даша, и кивнула на мелькающее вдалеке девятиэтажное общежитие. «Я русского хочу!» «Марка!» – пропела я в унисон с Пашей, и мы закатились смехом. Даша тоже ухмыльнулась, тяжело вздохнула и, подступив к урне, выгребла из карманов кофты все конфеты и обертки шоколада. «Его! Знаете, я ведь ничем не хуже Ники!» – словно в задумчивости произнесла она. «Правильно!» Кивнул Паша, демонстративно похлопав в ладоши. «И лицо у меня гораздо привлекательнее ее тощей физиономии!» Отбросила она с плеч свою тяжелую косу, и я поддакнула. «Ну, конечно, ты вообще красотка!» «И вообще я девственница, и я уверена, что парни это очень ценят!» Мы с Пашей переглянулись, пожали плечами в немом согласии. «Ну, разумеется, кому нужна черная дыра между ног?» Взяла я Дашу под руку и повела к общежитию. Паша за нами. «А хотите про эту самую черную дыру? Я расскажу анекдот», — предложил он, и возле его лица вспыхнул в темноте улицы огонек зажигалки. «Наверное, будь я одна, мне было бы страшно выходить из комнаты в такое время. Да и с ребятами боязливости не становилось меньше. Но вот око Саурона, что упорно следовало за нами на черном БМВ, придавала истинной уверенности. Что бы ни случилось, парни Макара или он сам прибудут тотчас. Выручат меня, спасут. А может, и к шефу доставят, чтобы он наказал меня за непослушание. За какое? Я обязательно найду. Облизываю губы, уже мечтая, грезя о сладеньком. И вдруг наталкиваюсь на стену. Оказывается, мы были уже возле общежития, и я налетела на какого-то парня, высокого, с горой мускул на спине. Паша меня чуть загородил, и этот парень, уступающий в росте Макару лишь на пяток сантиметров, обернулся. Мазнул взглядом по Паше, Даше, которая как-то сразу скуксилась и даже накинула капюшон кофты, и остановился на мне. Обвел взглядом с ног до головы и, судя по блеску в глазах, остался очень доволен. «Марк, котик, ты уже здесь?» Услышали мы ангельский голос Ники, и этот крепкий парень обернулся. Я его не видела раньше, но внешний вид кумира Даши, конечно, впечатлял. Острые черты лица, голубые глаза и жесткий ежик, как у военных на голове. Про мышцы, что бугрились под белой футболкой, и говорить не стоит. У девчонок отличный вкус. Парень взглянул через плечо и снова ко мне. «С нами поедешь? Там групповушка намечается». Я презрительно взглянула на сразу осаженную Нику, что стояла за спиной парня, и не осмеливалась к нему даже прикоснуться, и хмыкнула. Ну что ж, вот ее уровень. Быть разделенной на несколько членов и не принадлежать ни одному из них. «Думаю, у вас есть более подходящая компания на вечер. Пойдем, Даша». Взялась я за руку замершей подруги и потащила внутрь. Когда уже зашла и кивнула нашей старушке-консьержке, услышала смачный шлепок и развязный мужской голос с хрипотцой. «Ну что, готова к обработке своих раздолбанных дырок?» В голове вертелась мысль, и даже взгляд Синицына, что до последнего прожигал во мне дыру, не мешал ей оформиться в более яркий образ. «У меня есть идея, как тебе захомутать этого спортсмена». То, что он занимается спортом, стало ясно по фигуре. Больно она напоминала макаровскую, но если тот был более крупный, то этот, казалось, готов был в любую секунду сорваться с места. Спринтер. «Но я никого не собираюсь...» «Собираешься!» Заставил ее умолкнуть резким взглядом Паша и уселся напротив меня на кровать. «Рассказывай. Очень занятный экземпляр. Я бы и сам его...» «Эй, ну может хватит?» Восклицает Даша и обреченно плюхается на кровать рядом с ним. «Ну, что ты там придумала?» Я хитро улыбаюсь, напускаю на себя очень важный вид и склоняюсь веткой ивы к друзьям, краем ума думая, что пора выгрести отсюда грязное, раскиданное везде белье Ники. «Он такой кобелина, да?» Даша после паузы кивает. «Значит, общается только со шлюшками, вроде нашей Ники». «Ну и?» Нетерпеливо вопрошает Паша. «Хочешь предложить и Даше стать такой же?» «Нет», — качаю головой и говорю полушепотом, словно открывая страшную тайну. «Тебе надо предложить ему свою девственность».